Награда за неудачу. После того, как союзникам удалось подвести свои армии к границам Германии, немцы стали перегонять на север почти весь свой подводный флот. Центр торпедной войны переносился таким образом в арктические широты. К осени 1944 года в Баренцевом море насчитывалось уже около 200 гитлеровских субмарин, которые постоянно крейсировали на скрещении военных и торговых коммуникаций. Здесь были подлодки, совсем недавно спущенные со стапелей, с плохо обученными командами, рассчитанные гитлеровскими инженерами на короткое существование. Здесь были и старые субмарины, на рубках которых висели лавровые венки. Цифрой отмечался счет побед, куда входили и безобидные траулеры, и грязные английские дрифтеры, и увеселительные яхты, потопить которые не стоило особого труда. И все же этот мрачный счет иногда переваливал даже за сотню, и схватиться с таким врагом было совсем нелегким испытанием. С такой подлодкой и встретился полчаса тому назад Рябинин, и вот теперь лежал на диване в своей каюте, а штурман перевязывал ему раненую руку. Прохор Николаевич что-то сказал. «Что? Я не расслышал», — переспросил Малявка. «Я говорю, водки бы». «А хотите?» «Пустяковая рана, а болит», — не сразу признался Рябинин. Он лежал, откинув голову назад, и углы его большого темного рта были опущены к низу. Крупные капли пота покрывали высокий лоб, глаза налились кровью. В откинутых иллюминаторах виднелись встревоженные лица матросов, заглядывавших в каюту капитана с палубы. Мурмылов принес стакан водки. Рябинин поднялся, выпил, поморщился. «Закройте иллюминаторы. Оставьте меня одного». «Есть», — ответил Малявка, отпуская на время жгут, перетягивающий руку Рябинина. «Курс прежний к берегам Новой Земли». «Есть». «Нижние паруса взять в рифы. Ветер усиливается». «Есть». «Можете идти». «Есть». «Обождите, штурман». «Слушаю вас, товарищ капитан-лейтенант». Аркаша Малявка подошел к дивану, и Рябинин, взяв его руку, крепко пожал ее. «А теперь, штурман, идите». Когда иллюминаторы были закрыты, стало совсем невмоготу. Палубный настил каюты вместе с диваном стоял наклонно, и просившее покоя тело приходилось держать в постоянном напряжении. Осколочная рана пылала жгучим огнем, и внутри ее все время что-то дергалось. Прислушиваясь к размахам качки, которые заставляли шхуну скрипеть дубовыми распорами бимсов, Прохор Николаевич, полузакрыв глаза, снова переживал события истекшего дня. Разведка сообщала, что около Новой Земли появились немецкие подлодки, обстрелявшие вчера зимовки, метеостанцию и разорившие два ненецких становища. Рябинин направил шхуну в этот район. Ровно в 11:30 субмарина крейсерского типа всплыла прямо по курсу и выстрелом под нос приказала лечь в дрейф. Часть команды сразу разбежалась к орудиям, партия паники бросилась к шлюпкам. Рябинин незаметно попытался развернуть шхуну так, чтобы паруса забрали в свои пазухи как можно больше ветра, а приглушенный войлоком мотор помогал парусам приблизить шхуну к подлодке. Когда же субмарина приказала капитану корабля явиться с судовыми документами, Прохор Николаевич поднял флаг, означавший «не разобрал вашего сигнала». Гитлеровцы, очевидно, поверили, что туманная мгла, висевшая над морем, помешала разобрать их флаги, и подошли еще ближе. Этого как раз и добивался от них Рябинин. К этому времени, закутываясь в одеяло и роняя в воду ящики, партия паники уже отвалила от борта. Теперь на шхуне оставались только те, кто притаился возле орудий. Враг медлил, внимательно приглядываясь к покинутому кораблю. Слухи о появившемся в море судне-ловушке уже, очевидно, обошли гитлеровских подводников, и угроза замаскированных пушек заставляла командира субмарины быть настороже. В 11:47 подводный крейсер, наконец, открыл огонь. Сильная качка, швырявшая круглый корпус субмарины, мешала немцам вести точную пристрелку. Снаряды перелетали через шхуну, разрываясь от прикосновения к воде. Один снаряд пробил насквозь парус, и он лопнул с оглушительным треском. Прикрываясь высоким фальшбортом, Прохор Николаевич на четвереньках прополз по шхуне, подбадривая матросов. Раненых не было, но постоянное ожидание смерти держало людей в страшном напряжении. Через несколько минут подлодке удалось пристреляться. Два снаряда угодили в борт, один выше, другой ниже ватерлинии. Боцман доложил о поступлении во второй трюм воды, раненых по-прежнему не было. Пробоины тут же заделали щитами, и Рябинин за свой корабль был спокоен. Гитлеровцы истратят все снаряды, прежде чем затонет его шхуна, трюмы которой забиты сухим лесом, бочками и мешками с копкой. Но в самый неподходящий момент, когда раздраженный живучестью шхуны противник стал подходить ближе, один шальной снаряд разбил стенку фальшивой рубки, за которой укрывалась пушка. Опешивший противник даже замедлил скорострельность, а Рябинин, крепко выругавшись, решил раскрыть военно-морской флаг. Громыхнули орудия, и первые же снаряды угодили в палубную цистерну субмарины. Гитлеровский офицер, до этого спокойно куривший папиросу, спрыгнул с мостика и закричал на своих матросов, одного из которых тут же смыло за борт. В бой вступили пулеметы, и Прохор Николаевич не заметил вначале острой боли в руке. Смытый матрос плыл обратно к подлодке, но волны отбрасывали его все дальше и дальше. Взмахнув последний раз руками, он утонул у всех на виду. Неожиданно на палубу с 10-метровой высоты обрушился форм-брам-лисель, перевитый оборванным такелажем. Но в этот же момент из рубки подлодки, развороченной метким попаданием, вырвались какие-то желтоватые газы, и она с резким дифферентом на нос стала погружаться в море. Рябинин, ослабевший от потери крови, стоял на мостике. К борту шхуны уже возвращались шлюпки с партией паники. Когда весь экипаж оказался в сборе, пронесся чей-то крик: «Торпеда!» Значит, субмарина не утонула, и теперь, оставаясь под водой, мстила за свой промах. Но Прохор Николаевич уже бросился к штурвалу, здоровой рукой развернул шхуну, чтобы избежать встречи с торпедой. И вот сейчас, лежа на диване и переживая заново все мельчайшие детали боя, капитан-лейтенант вдруг понял, что не все сделал для победы. «Эх, черт возьми!» — подумал он вслух и, забыв про боль, дернул шнурок звонка, вызывая рассыльного. «Боцмана!» — приказал он матросу. Пришел Слыщенко, остановился у Комингса, покашливая в огромный кулак. «Ну что, мичман?» — почти весело сказал ему Прохор Николаевич. «Не повезло?» «Так не все же нам вести будет!» — уклончиво ответил боцман. «Когда ж нибудь и прошибиться можно?» «Прошибиться!» — с неудовольствием повторил Рябинин. «Слово какое выкопал! Эдак когда-нибудь так прошибемся, что, сам понимаешь, не маленький!» «Я-то уж тонул!» — как-то стыдливо сознался Слыщенко. «Знаю, каково это!» «Кого удивить хочешь?» — вдруг засмеялся Рябинин и, быстро оборвав смех, сказал. «Вот что, мичман, всю свободную от вахты команду построить в жилой палубе!» «Слушаюсь», — ответил боцман, но не уходил, мялся. «Ну, чего еще?» «Да вы бы лежали, товарищ командир. Вот полегчает, тогда хоть каждую минуту нас стройте». «Без разговоров, не люблю», — жестко обрезал его Рябинин и стал одеваться. Сначала он прошел в лазаретную каюту, где умирал пожилой матрос, тяжело раненый в конце боя. Санитар, делая ему укол морфия, покачал Рябинину головой. Плохо, мол. Капитан-лейтенант сел в изголовье койки, вытер со лба умирающего обильный пот. В этот момент он совсем не помнил о своем ранении, о своей боли. Всем существом он чувствовал сейчас страдания этого чужого, казалось бы, для него человека, каких он встречал по службе тысячи. «Я еще зайду», — шепотом сказал он санитару и направился в жилую палубу. Часто вспыхивающая трубка, которую он раскурил в неосвещенном коридоре, вырывала из темноты его глаза, светившиеся печалью. Но подтянутый, несмотря на отсутствие единой формы, вид матросов, что стояли в узком проходе между рядами коек, вернул ему душевное равновесие. Он с любовью оглядел их обветренные лица, крепкие обнаженные шеи и почти восхищенно сказал: «Здоровые вы у меня, черти!» Матросы улыбнулись, а Мурмылов выкрикнул: «В этом-то и беда наша! Сколько уж насмешек на берегу выслушали!» Рябинин понял. Конечно, в такое суровое время странно встретить здоровых парней не в форме, и ни один уж матрос его экипажа наслушался обидных замечаний. Но проболтайся из ложной гордости хоть кто-нибудь, и дело, так удачно начатое, может погибнуть бесславно и глупо. «Ладно», — сказал Прохор Николаевич, — «не век воюем». «А вы садитесь», — неожиданно добавил он, — Я пришел к вам не только как ваш командир, но и как товарищ ваш. Пришел поговорить с вами, поделиться кое-чем». Матросы расселись, уступив место Рябинину около фитиля. Движок не работал. И как-то сразу началось горячее обсуждение недавнего боя. Прохор Николаевич знал, что в этой безжалостной войне, которую они ведут с врагом, успех зависит не только от него самого и его приказаний. Совсем нет. Подчас личная инициатива рулевого или моториста выводит шхуну из критических положений, решает победу. И он никогда не пытался стеснять такую инициативу подчиненных своим авторитетом. Даже сейчас курил трубку, молча слушал, изредка лишь поддакивал. Но только лишь матросы заговорили о последнем этапе боя, когда контуженная подлодка выпустила по шхуне торпеду, он сказал: «Вот здесь-то мы и допустили ошибку». Стало тихо. Потрескивал фитиль, шумела вода в желобах ватервейсов, железная цепь штуртросов, что тянулась под койками в корму судна, позвякивала жалобно и протяжно. И он объяснил: «Нам как раз не надо было уходить от этой торпеды. Наоборот, мы сами должны были подставить ей свой борт. Наша суденышка на славу скроена и сшита добрым корабельником Сорокаумовым. И до берега мы все равно дотянули бы, не потонули. А враг...» — Рябинин даже прищелкнул пальцами здоровой руки. «Вот он здесь бы нам и попался. Он бы всплыл, непременно всплыл, и попробовал бы доконать нас. Чем? Снарядами, конечно». «Правильно», — не удержался мичман Слыченко, — «вот тут бы мы его и прикончили». «И впредь», — продолжал Рябинин суровее, — «впредь я буду поступать именно так». И когда он сказал так, первым поднялся боцман, выпрямились рослые сыновья шкипера Сорокаумова, встал еще один матрос, все встали. И, словно желая подчеркнуть суровость этого момента, экипаж судна ловушки снова застыл в строю. «Тот, кто не хочет рисковать жизнью», — медленно произнес Рябинин, — «может выйти из строя. В ближайшей же базе, куда зайдет шхуна, он будет списан на берег. Есть такие». Молчание. И вдруг шагнул вперед матрос Кубиков. Рябинин, словно не замечая его, обходил строй, пристально вглядываясь в застывшие лица матросов. Потом остановился перед Кубиковым, положил ему на плечо тяжелую руку. «Молодец», — коротко сказал он. «Молодец, что не испугался признаться в своей слабости. Ведь кто-то да должен быть менее смел, чем другие. Позорно было бы, если сейчас промолчал, а потом подвел бы нас всех в сражении. А теперь...» Рябинин снял руку с плеча матроса и выдержал паузу, размышляя над чем-то. Вся команда затаилась в ожидании услышать, что кроется за этим теперь. «А теперь...» — повторил командир. — «Ты, Кубиков, возвращайся в строй. Хоть ты и не из храброго десятка, но если у тебя хватило смелости не устрашиться насмешек товарищей, то значит, у тебя хватит смелости на то, чтобы драться с врагом». Вечером открылись каменистые берега новой земли. На вершинах скал кое-где уже синели матовые снега. Шхуна нуждалась в ремонте, тем более ускользнувший враг наверняка запомнил ее. И теперь требовалось изменить ее облик, поставить на палубе фальшивую рубку, перекрасить борта. Для этого надо было завести парусник в какую-нибудь бухту, огражденную от волн и ветра. И согласно приказу командира, шхуна направилась в недалекую Губу, к берегам которой вышел когда-то Прохор Николаевич с горсткой матросов после гибели Аскольда. Ветер крепчал. Малявка, задрав голову к небу, следил за уборкой топселей. Вверху, на страшной высоте, пробегая по тонким реям над бурлящей кипенью моря, работали мачтовые старшины, удавшиеся в своего отца, сыновья покойного шкипера. Из гулкого чрева шхуны, заглушаемые грохотом волн, выбивались наружу через открытые люки перестуки мушкелей, сипение ручных насосов, откачивающих воду из полузатопленных трюмов, да раскатистый говорок мичмана. Натянув на затылок полязью и двестки, стоял за штурвалом Жора Мурмылов. А вот и Губа, по вспененной поверхности которой уже несутся навстречу шхуне легкие байдарки ненецких охотников. «Лево на борт! Одерживай! Правь между рифов!» И с налету, проскочив прибрежные камни, парусник влетел в бухту. Упали паруса, быстро свернутые под реями в тяжелые коконы. Загремела цепь, стремительно бегущая за рухнувшим на глубину якорем. Наложил боцман на цепь с топора, обтянули матросы снасти, марсовые сбежали по вантам на палубу, и шхуна уже оказалась в кольце байдарок. «Дедушка Тыка!» — крикнул Рябинин, сбегая с мостика и помогая подняться на борт старому охотнику. «Здравствуй!» «Андорова те!» — ответил старик и покачал головой. «Ты узнаешь меня, Тыка?» «Стар я, слепну!» — ответил охотник. «А где Нага? В становище?» «Стар, стар!» — пробормотал старик, не расслышав. «Уже на солнце могу смотреть, не жмурясь!» «А помнишь, я пришел со своими людьми вон оттуда?» И Рябинин показал рукой на восток, где черные хребты наседали один на другой, лоснились поля щебенки, отцветал серебряный ягель, и так до самого Карского моря. «Голос твой слышу», — ответил старик. «Если это ты, я рад. Только уходи отсюда и забери все наше становище. Не жить нам здесь». «Или охота плоха, что уходить решил?» «И нога княк есть, и тивый лек есть в бухте», — нараспев ответил старик. Нагакник — тюлень, тивуйлек — морж, ненецкий. «Белый хозяин, улот дади бога, сам подходит на мушку. Но ты забери нас, чужая железная лодка не уходит. Стар я, но еще слышу, как стучит она в камни, словно пензер шаманей». Охотники помоложе разом закричали со своих лодок, и Рябинин понял из их отрывочных восклицаний, что примерно с середины августа неподалеку находится чужой корабль без людей. Напуганные обстрелами соседних становищ, немцы не хотят жить рядом с кораблем, который воняет керосином, как определил один самый молодой новоземелец. Этим кораблем оказалась немецкая подлодка, которая безжизненно покачивалась в соседней бухте, и волна, набегая с моря, била ее днищем о каменистую отмель. От этого и получался далеко слышимый скрежет, который дедушка Тыка неудачно сравнил с ударами шамана в священный бубен. Рябинин, стоя на вершине скалы, долго присматривался к субмарине, вдоль острого носа которой были наляпаны белилами кривозубые челюсти акулы. Он даже не верил своим глазам. Казалось, что вот сейчас откинется люк, оттуда вылезет офицер и... «Была не была», — сказал Рябинин, скидывая с себя китель. «Тут мелко и плыть, наверное, не надо». «Товарищ капитан-лейтенант», — пытался удержать командира, сопровождавший его Слыщенко. «Лучше я пойду». Но Рябинин, держа в здоровой руке пистолет, уже сбежал с обрыва. Долго расталкивал ногами воду, погружаясь в море все больше. У лодки оказалось глубоко. В ледяной воде, от которой захватывало дыхание, он подплыл к субмарине с кормы, пока-то уходившей в море, и лег животом на ее металл. Отдышался, встал, пошел по палубе, как хозяин. Трап, мостик. Подергал люк. Глупо. Конечно, задраен. Спустился. Орудие. Открыл замок. На грудь вылилась вода. Дверь в рубку. Вспомнил. Отсюда выбегают комендоры. Отвинтил один барашек, второй, третий. Надавил всем телом. Так и есть. Открылось. И вот он в рубке. Сердце прыгает в груди. Глаза постепенно привыкают к зеленоватому полумраку. Да, это еще не подлодка. Подлодка там, вот под этим люком. А что там? «Эй!» — крикнул он и постучал по люку рукоятью пистолета. Стучать тоже глупо. Но все-таки что же там? Он даже понюхал сизый металл, который, конечно, ничем не мог пахнуть. Только немцы с их развитым до предела обонянием могли определить, может быть, действительно исходивший от субмарины едва уловимый запах масел. Но все-таки, черт возьми, что же там внутри? Он вышел из рубки, выстрелил в воздух. «А-а-а!» — донеслось ответное, и он разглядел на вершине крохотную фигурку мичмана. «Товааа!» Поднявшись на мостик, капитан-лейтенант просимофорил руками. «Беги шхуну, ТЧК! Я здесь, ТЧК! Две шлюпки сюда, ТЧК! Подрывной патрон мне водки, ТЧК!» Мичман взмахнул руками, все понял, и его фигурку словно слезнул со скалы ветер. Тело Рябинина трясло лихорадочной дрожью. Подкашивались ноги, но сесть было некуда, металл был холоднее льда. «Хоть бы одну папиросу. Жди вот, когда придут шлюпки». Он выжал мокрое белье, снова натянул его на себя, стал быстро бегать по скользкой палубе. Раз-два, раз-два. Кажется, начинаю согреваться. Тяжелые ленивые волны одна за другой бежали со стороны океана, били корпус субмарины об отмель. Подводный крейсер раскачивался, днище надсадно поскрипывало. Но что же там, внутри? Подошли шлюпки. «Ага», — обрадовался Рябинин, — «и кухлянку приволокли. Вот за это молодцы, ребята! Давай закладывай под люк патроны, сейчас взорвем его!» Люк прочного корпуса, который давал доступ внутрь подлодки, обложили взрывчаткой, протянули Бикфорду в шнур и, яростно работая веслами, отошли на шлюпках подальше. Рябинин, согревшись от водки, повеселел и, прикладывая огонек папиросы к концу шнура, крикнул: «Посмотрим!» Закурился над морем, побежал над волнами резвый огонек, загрохотал взрыв. И тут же увидели, что из горловины рубки пополз ясно видимый желтоватый прозрачный дымок. «Навались!» — скомандовал Рябинин. «Два! Рывок!» Ух, как гребли матросы! В дугу сгибались ясеневые весла. Догребли и выскочили на палубу, кто первый. Но Кубиков, первым пробившийся к распахнутой взрывом горловине, тут же отпрянул назад. «Хлор, братцы!» — прохрипел он, и, чихая и кашляя, на корточках пополз в сторону. Рябинин не сразу разрешил матросам спуститься внутрь подлодки. Первый отсек, куда они попали, оказался боевой рубкой. Здесь было много приборов, штурвалов, сверкали никелем и линзами перископы. Рябинин направился в нос подлодки, повсюду натыкаясь на трупы. По всему было видно, что смерть не застала немецких матросов, где попало. Нет, они, казалось, спали мирным глубоким сном. Некоторые лежали в койках, укрытые одеялами, другие, должно быть, настолько утомились, что усталость свалила их прямо на жесткие рундуки. Но видеть их распухшие синие лица, задевать в темноте свисающие с коек руки, было жутковато. Слыщенко, служивший когда-то в подплаве, осматривал приборы, включал и выключал свет, запускал моторы, которые работали как ни в чем не бывало, и не мог найти объяснения такой загадочной гибели всего экипажа. «Ну, допустим, — говорил он, — что погрузились на грунт, заснули, и газы убили их. Но тогда как же всплыла подводная лодка? Ведь не святым же духом!» Распахивая перед собой тяжелые круглые двери, Рябинин шел все дальше и дальше. Остановился только один раз, увидев в тесном коридоре пробивавшийся через щель свет. Откатив в сторону клинкет, он долго всматривался в заросшее бородой лицо гитлеровского корветтон-капитана, который лежал на койке, а из-под его подушки торчал золотой корешок недочитанной книги. Над столом командира вражеской субмарины висел портрет женщины, которая щурила продолговатые глаза и грызла большое яблоко. «Дальше», — сказал Прохор Николаевич, и задвинул клинкет так плотно, что свет уже не проникал в коридор. И вот, наконец, узкий торпедный отсек. Над головой проходит рельса для подвоза торпед, высятся баллоны со сжатым воздухом, в глазах рябит от обилия рычагов, штурвалов, каких-то клапанов. «Кажется, заряжены», — неуверенно произнес Лыщенко. «Открой», — говорит Рябинин. «Да здесь не по-нашему», — отвечает мичман, пытаясь прочесть краткие надписи на табличках приборов. «А ты не читай, ты действуй». «Попробовать, что ли?» И боцман осторожно начал передвигать рычаги, которые, по его понятию, должны были откинуть внутренние крышки аппаратов. Он запустил несколько каких-то моторов, в баллонах что-то загудело, потом массивные колпаки откинулись, и в отсек медленно поползли, выпятив стабилизаторы, две густо смазанные торпеды. Когда показались их тупые тяжелые головы, Рябинин рукой стер с них смазку, сказал: «Вот это ударники?» «Да, инерционные». «А вот это?» — спросил капитан-лейтенант, показав на выпуклые мембраны, торчавшие на боках торпед. «Это? Я не знаю, товарищ командир». «Ну так я зато знаю», — сурово сказал Рябинин. «Это акустические торпеды. Задвигая их обратно, мы вполне награждены за нашу сегодняшнюю неудачу. Не от таких ли торпед и погиб мой Аскольд?» «Вот видите», — сказал Сайманов, держа в руках раскрытый вахтенный журнал. «Здесь командир субмарины занес свою последнюю запись. Мы настолько утомлены, что, положив лодку на грунт, я разрешил спать всем, оставив унтер-офицера Доббеля дежурить около аппаратов регенерации воздуха. Потом этот добель заснул, как все, и команда постепенно задохнулась от появившихся в лодке газов. «Это мне понятно», — ответил Прохор Николаевич. «Но как же она всплыла?» «Что ж», — улыбнулся контр-адмирал, — «и это объяснить можно. Из вахтенного журнала видно, что субмарина должна была вставать в доковый ремонт, но ее неожиданно отправили на позицию. Очевидно, продувная система уже давно потеряла свою герметичность. Прошло несколько дней, и сжатый воздух из баллонов постепенно поступал в цистерны, вытесняя оттуда воду. Наконец наступил такой момент, когда субмарина приобрела нужную ей плавучесть и всплыла наверх. Когда Рябинин уже уходил, Сайманов еще раз поблагодарил его за службу, велел передать свою благодарность всему экипажу судна-ловушки и, прощаясь, спросил: «Вы, надеюсь, помните корвет «Ричард Львиное Сердце»?» «Помню, помню, товарищ контр-адмирал», — повторил он угрюмо. «А командира его, Эльмара Пилла, вы знаете?» «Слышал от Пеклеванного». «Так», — сказал Сайманов, — «видите ли, в чем тут дело? Ну, а, впрочем, скрывать что-либо от вас не считаю нужным. Скажу прямо, полмесяца тому назад Ричард Львиное Сердце затонул от попадания торпеды в машинное отделение». «И никого, товарищ контр-адмирал, не спасли?» «Спасся только один человек, сам командир». «Один лишь он?» — удивился Прохор Николаевич. «Да, один только Эльмар Пилл. Причем тело его мы и нашли потом на этой же субмарине. Он спал на диване в кают-компании».